Издательство «Эксмо». Роман Злотников. «Император и трубочист». Том 3. Граф. Пантелеймон присел на корточки и осторожно выглянул из-за обреза скалы. Его расчет оказался точным. Деревня Шачама с этой точки оказалась перед ним как на ладони. Шачаны были весьма воинственным племенем, и родное племя Пантелеймона Уаппа немало от них претерпели. Набеги, беспардонная охота в их угодьях, воровство скота и овощей с огородов, наглое похищение молодых женщин. Нет, похищение невест было вполне в традициях и племени Уаппа, но оно давно уже перестало быть банальным воровством людей и превратилось в просто красивую традицию. А на самом деле юноша и девушка сначала знакомились друг с другом на одном из базаров, которые регулярно устраивались старейшинами для торговли и обмена между разными родами или племенами, либо на каком-нибудь пау-вау. Потом родичи понравившихся друг другу молодых договаривались об условиях их брака, сроках свадьбы, кто какие дарит подарки молодой семье. И лишь после того, как все вопросы были решены, юноша с друзьями устраивал лихое похищение невесты, а ее братья бросались в погоню за похищенной, чтобы прибыть к месту веселой свадебной гулянки как раз в самый ее разгар и присоединиться к творящемуся веселью. Шачам же плевали на все это и тупо устраивали засады на девушек и молодых женщин, когда те шли к реке стирать, либо к ручью за водой, или в лес собирать орехи, ягоды и съедобные коренья, и нагло вязали пойманных, увозя их к себе и делая их своими женами, причем зачастую вторыми, третьими, без каких бы то ни было договоров, при этом совершенно чихая на то, что некоторые из похищенных женщин уже были замужем и даже имели детей. А потом еще и хвастались этим во время межплеменных базаров, понося родственников похищенных и над ними. Но теперь этому будет положен конец. В Сак-Аджавха приплыли на эти земли две руки назад. Нет, так-то Аджавха, что означало «воины с воды», появились здесь намного раньше. Но у тех первых, которые построили каменный дом своего бога, в каковом поселились его шаманы, днем и ночью укутанные в длиннополые темные накидки и, в знак принадлежности к этому сословию, выбривающие от волос кружок на макушке, кожа была цветом почти такой же, как у Аппа. Или тех же поганых шачама. А Сак-Аджавха, то есть белые воины с воды, приплыли куда позже. И договорились как с первыми Аджавха, так и с прибрежными племенами — о том, чтобы построить Ночь-Чич-О-Точ — большой и крепкий дом, вокруг которого разбили поля. Однако довольно долгое время ни прибрежные племена, ни Уаппа с Сак-Аджавха особенно не контактировали. Нет, кое-какая меновая торговля была, но очень незначительная, так как те вещи, которые местные племена выменили бы с удовольствием, они не продавали, потому что это было либо оружие, либо у самих Сак-Аджавха эти вещи были в дефиците. Так что наличие на побережье их анклава никак особенно на местные расклады не влияло. Ну, есть и есть. Все равно толку от них куда меньше, чем от старых Аджавха. Те, хоть и довольно быстро, подгребли под себя несколько деревень прибрежных племен, и в ответ на то, что их обитатели прошли ритуал воды, вина и пищи, означающий, что бог пришельцев и духи обитателей каменного дома этого бога признают их за своих, начали устанавливать там свои порядки. Но у них хоть время от времени появлялись различные товары для мены. А у Сак-Аджавха с этим было совсем туго. Они просто выращивали на своих полях какое-то зерно, совершенно не похожее на маис, и отправляли куда-то на север, туда, откуда они пришли. Но три зимы назад все изменилось. «Ну что тут тебе, Пантелеймон?» Индеец вздрогнул и оглянулся. «Вах, мистер Шипитько», как знал юный воин, принадлежал очень уважаемому народу кубанца, издревле жившему в племенном союзе Российской империи, в который недавно вступили и Уаппа. Это был очень сильный союз. Они умели строить огромные корабли, куда большие, чем те, что Уаппа видели до сего момента у тех же Аджавха. Их корабли на фоне этих, как пума на фоне гризли. А еще у них были огромные громовые палки. Скорее, даже целые громовые стволы, способные метать не маленький шарик, как уже упомянутые палки, которые были и у Аджавха, а целый здоровенный чугунный шар размером с человеческую голову. «Все тихо, Порфирий Митрофаныч», — старательно выговаривал мощное, присущее только очень важному и значимому человеку, потому-то и столь зубодробительно сложное имя. Он по праву гордился тем, что среди всей молоди лучше всех овладел русским языком. «Отлично!» — одобрительно кивнул вахмистр, но на слово не поверил. Осторожно высунулся и замер, некоторое время рассматривая деревню враждебного племени. После чего сполз пониже и развернулся к Пантелеймону. «Ну шо, тады беги до своих. Сегодня ваше испытание, экзамен, как их благородие кличет. Коль все по уму сладите, так вам прямая дорога в казаки». Он одобрительно хлопнул молодого индейца по плечу. Тот гордо кивнул и порскнул вниз. А кубанский казак, проводив его взглядом, потянул с плеча длинную винтовку, которой здесь были вооружены только казаки, составлявшие личную охрану губернатора российской губернии Калифорния, генерала Аракчеева. Их сиятельство был уже стар, но все еще крепок. Сказывали, что сам император долго уговаривал Алексея Андреевича встать во главе всего предприятия. Морскую-то часть возглавил адмирал Беллинсгаузен, а вот губернаторство молодой государь отдал графу. Но кому еще-то? Генерал столько лет военными поселениями заведовал, что в их обустройстве уже не одну, а целую дюжину собак съел. Чай еще при прежнем императоре сие дело начинал. А здесь именно их и предстояло устроить. А какие шо тут можно было устраивать с такими-то людишками? Ведь один через одного бунтовщики, супротив самого молодого императора умышлявшие. Так что, сказывают, государь лично просил не отказывать. Ну да генерал был старой закалки, завсегда говорил, «Коли государь прикажет, так и все в точности сделаю, потому как я государю вернейший слуга. Да и места здесь дикие». Вот потому-то в охрану его сиятельству казаков и определили. Да вооружили их новыми винтовальными ружьями английской выделки, пулю для которых вроде как сам государь-император придумал. А пулелейки — его иный ближник, граф Николаев Уэлсли. Более ни у кого таких ружей в этих землях нет. Казак удовлетворенно хмыкнул, ласково провел пальцем по уже немного истертому ложу и развернул ствол в сторону индийской деревни, которой сейчас подбиралась молоть. Будущие казачата из союзных новой власти индейских поселений. А как вы думали, на Кубани издревле привыкли, что с одними горцами дружба, а против других в местях в набег ходят. А кого и в казаки верстают. Ну и тут так же затеялись. А чего менять то, что работает? Вахмистер хмыкнул и, вытянув ствол винтовки в сторону сонной деревни Шачама, аккуратно уложил ее на ладонь левой руки, уперев приклад в правое плечо. Это племя давно уже было бельмом на глазу у русской колонии в Калифорнии. Те еще охальники. Совсем на голову отбитые. Вот потому и наступит им нынче уже. Тем более, что они такие не первые. Политика императора Николая, жестко воплощаемая в жизнь генерал-губернатором Аракчеевым, была следующей. Мирных холить, немирных курощать. И без жалости. Тем более, что колонии были позарез нужны рабочие руки и... бабы. Основная эта часть прибывших с губернатором были мужеского пола и вполне себе в детородном возрасте, так что на их укомплектование хозяйками местные бабы Шачама и пойдут. Поначалу как прислуга, а потом кто знает. Из тех племен, которые ранее взяли к ногтю, считай, треть подобной прислуги уже в статусе законных жен пребывает. Молодое дело нехитрое. У некоторых уже и по одному-два детенка народилось. Да самого же вахмистра взять. Его Матриона до крещения тоже утренним ветром прозывалась и принадлежала к одному из племен атабасков. Причем не просто принадлежала, а была одной из дочерей Касика. Но папашка с еёными братьями отчего-то решили, что можно безнаказанно поправить свое благосостояние за счет русских поселенцев. И крепко ошиблись. Так что ныне валят лес и насыпают дамбы где-то в долине реки, которую испанцы обозвали Сакраменто. Что именно там делалось, вахмистр был не в курсе. Но почти половина всех захваченных пленников мужчин отправлялась именно туда. Но утренний ветер, ныне Матрёна и жена покамест еще вахмистра, а в будущем, может, даже и Харунжева калифорнийского казачьего войска. Но ежели эти сопляки малолетние ныне свой экзамен хорошо сдадут... Ох, и жаркая баба оказалась. Ныне тоже на сносях ходит. Казак довольно хмыкнул и приник к своей винтовке. «Ладно, тебя всяко-махальным потом думать время придет. А пока надо молот подстраховать. Уж больно эти шачама буйные». Часть первая. Мятеж. Глава первая. молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Даниил с непокрытой головой стоял в первом ряду, рядом с императором, и смотрел, как митрополит Серафим, епископ Новгородский, Санкт-Петербургский, Ицлянский и Финляндский, первенствующий член Священного Синода, ведет чиносвящение Александровской железной дороги. Железную дорогу Санкт-Петербург-Москва в этой новой реальности, изменившейся после того, как сознание бывшего выпускника железнодорожного техникума и мастера ремонтного участка Ворошиловградского паровозостроительного завода, отслужившего десятки лет на лесных складах резерва Министерства обороны СССР, завершив свою службу в звании майора и должности начальника отдела хранения артиллерийского вооружения и боеприпасов, попало сюда, в тело мальчика-трубочиста Павловского дворца, закончили строительством в ноябре 1830 года, официально затратив на ее возведение 6 с небольшим лет. Работы по ее сооружению начались еще при Александре I. Именно поэтому она, в отличие от той, что была построена в реальности бывшего майора, и именовалась Александровской. И большая часть трассировки ее маршрута к осени 1825 года была закончена. Но потом случилось восстание декабристов, опала Даниила и его ссылка в Архангельск. Поэтому, собственно, стройка началась ни шатка, ни валка. Вследствие чего, по-настоящему активно, ее начали строить только осенью 27-го. Так что, фактически, дорогу построили всего за 3 года. В то время как в прошлой жизни Даниила Николаевскую дорогу строили 8 лет. Причем строили-то ее гораздо позже, когда опыт строительства железных дорог в мире уже был накоплен. Почему же сейчас получилось настолько быстрее? Ну, во-первых, на момент начала строительства Николаевской железной дороги опыта по постройке железных дорог в мире действительно было накоплено намного больше, но вот в России его фактически не было. Потому как на тот момент в России существовала всего одна коротенькая царскосельская железная дорога протяженностью менее 30 верст, с почти нигде не использующейся колеей шириной в 1800 мм и крайне убогим подвижным составом. А вот нынешнюю, Александровскую, начали строить тогда, когда в стране уже были построены и активно эксплуатировались железные дороги общего пользования с суммарной протяженностью около 1000 верст. Гатчинская и Уральская горнозаводская. Ну, учитывая все ветки последней, к Сальде, Богомоловскому и другим рудничным и заводским поселкам, а также все еще строящиеся таковые в стороны Челябы и Тюмени, то есть здесь строить железные дороги в стране уже не только умели, но и делали это лучше всех в мире. Да что там говорить, именно в России в настоящий момент имелось единственное в мире профильное учебное заведение — железнодорожное училище. А кроме того, еще и специализированная гвардейская воинская часть — лейб-гвардии железнодорожный батальон. Во-вторых, на ее строительстве гораздо меньше воровали. Это была прямая заслуга графа Николаева Уэлсли. Не только его одного, конечно. Государь-император тут тоже приложил свою, так сказать, тяжелую отеческую руку. Уж больно быстрой и показательной была расправа со вскрытыми Даниилом хищениями. Но вскрыл-то их именно он и его люди. По большей части, кстати, выпускники его железнодорожного училища. Да и Николая на подобную суровость также подвигнул он. Впрочем, того особо подвигать и не требовалось. Он сам тот еще гроза казнокрадов. А вот интересно, в той и другой истории, из будущего которой Данька сюда провалился, Николай был таким же? Ой, сильно похоже, что нет. Особенно много о личности другой, базовой реинкарнации молодого императора бывший майор не знал. Но о том, что на строительстве Николаевской железной дороги воровали жутко, и все, во главе с самым доверенным лицом Николая I, курировавшим строительство, графом Клейн-Михелем, читал неоднократно. Впрочем, и во время восстания декабристов нынешний Николай тоже вел себя совершенно по-другому. Чуть ли не в одиночку на бунтовщиков кинулся. Ну так, в тот раз у него не было ни опыта продавливания Николаевской пули через бетонную стену яростно сопротивляющейся российской бюрократии, да еще и во главе с его собственным воспитателем перед самым началом Отечественной войны, ни целого дня натуральной мясорубки на ферме Угумон во время битвы при Ватерлоо, ни собственноручно упокоенного брата Наполеона Жерома, короля Вестфалии, ни наезда старших братьев и маменьки в момент возвращения в Петербург, ни создания собственной гвардейской части, ни личного участия в строительстве Уральской горнозаводской железной дороги. А ведь человек — это прежде всего его собственный личный опыт, Ну и характер, конечно. Но характер-то можно закалить. В-третьих, сам проект Александровской дороги по сравнению с Николаевской был намного проще и дешевле. Потому что Николаевская дорога изначально строилась двухпутной и полным комплексом. То есть одновременно с путями за государственный счет строились и все станции, полустанки и разъезды, а также депо, водокачки и даже морги. Ну да, чтобы в случае железнодорожных аварий было куда складывать трупы. Александровская же строилась однопутной и в режиме жесточайшей экономии. Даже отправную станцию сразу строили только одну, в Москве, неподалеку от Сухаревской башни. Более того, поначалу рассматривался вопрос и в Москве станцию не строить, а приспособить под нее ту самую Сухаревскую башню. Ну, там, перроны к ней пристроить, навесы над ними и так далее. А все службы разместить в башне, но затем от этой идеи отказались. Ну, почти. Башню было решено также отдать под нужды железных дорог, разместив там, кроме управления дороги, еще и железнодорожную топографическую службу и управление железнодорожного мостостроения. С прицелом на будущее. Из Москвы-то железные дороги много куда тянуть придется, особенно учитывая те земли, которые Николай подарил ему на свадьбу. Ну а из Санкт-Петербурга поезда должны были отправляться с уже давно построенной отправной станцией Гатчинской железной дороги. Да и первые полтора десятка верст они также должны были идти по путям Гатчинской железной дороги и лишь в районе Сусар уходить в сторону Москвы. То есть часть дороги, причем одна из самых муторных, проходящая по самому Питеру и его ближайшим окрестностям, уже была построена. Но только этим меры экономии не ограничились. Данил с Николаем экономили где только могли. Например, станции в Твери, Торжке, Вышнем Волочке, Великом Новгороде, Чудовом Яме, Тосно, а также остановочные пункты в местечках поменьше, были отданы на откуп местным властям. Николай дал аудиенцию представителям местных шестигласных дум этих городов, на которой объявил, что дарует им право выбрать проект и построить за свой счет городские железнодорожные станции. Шестигласная дума — исполнительный распорядительный орган городского управления в Российской империи, построенный на сословной основе. Была введена жалованной грамотой Екатерины II от 1785 года. В реальной истории в данные времена они переживали упадок и распад. В Санкт-Петербурге окончательно исчезла в 1846 году, в Москве — в 1860-м. Состояла из городского головы и шести гласных. От первого — домовладельцев, второго — купцов, третьего — ремесленников, записанных в цехе, четвертое — иногородних и иностранцев, пятое — именитых горожан, шестое — посадских людей. Сами проекты уже были разработаны и заранее нарисованы по спецификациям Даниила профессорами и студентами архитектурного училища при экспедиции кремлевского строения. Увы, именитые архитекторы столь приземленными заказами как-то не заинтересовались, и некоторый интерес проявили только к проекту здания Московской и в будущем Санкт-Петербургской отправных станций. Разработанные проекты предусматривали все необходимые помещения — от залов ожидания для разноклассной публики, кассовых залов, пристанционных буфетов и ресторанов, туалетов и до телеграфной станции с отдельным входом. Они все были выполнены в едином русском стиле, но немного отличались друг от друга количеством и формой шатров, япончей, гульбищ, выпусков, а также размерами и дизайном парадного крыльца, ну и некоторыми другими архитектурными деталями. Но в общем и целом все строения дороги должны были быть выполнены в едином стиле. Выбор проектов по совету Даниила осуществлялся следующим образом. У дома градоначальника каждого из городов из нескольких деревянных щитов сбивали большой стенд, накрытый сверху двускатной крышей навесом, на котором вывешивались изображенные на больших листах ватмана — он уже существовал, прикиньте — в двух проекциях анфас-профиль плюс общий вид в три четверти несколько ранее отобранных гласными городской думы проектов. Под каждым из проектов устанавливался железный ящик с замком и прорезью, в который можно было кидать денежку. Народ подходил, любовался и кидал свои рубли, полтины, гривенники и копейки в ящики, голосуя за понравившийся проект. Но через месяц тот проект, который собрал больше всего денег, принимался в работу. Даниил в своей прошлой жизни читал о том, что где-то, вроде как в Сибири, за какое-то здание так уже голосовали. Там еще было про мальчика, который последним бросил свою копеечку, чем и обеспечил победу одному из проектов. Ну или в другой интерпретации про нищего, вывернувшего кошель в один из ящиков с таким же результатом. Что точно там строили, Данька не помнил. То ли тоже вокзал, то ли городскую думу, то ли здание университета. Но эту байку он Николаю рассказал. А тот за нее ухватился, выставив не как попытку сэкономить, а как царскую милость. Мол, дал подданным проявить инициативу и сделать все, как им самим придется по нраву. И к глубокому удивлению новоиспеченного графа это сработало. Народ с воодушевлением голосовал и собирал деньги, да еще и вокзалы повыбирали себе самые большие и пафосные, куда крупнее, чем построил бы Даниил, даже если у него были бы на это деньги. Так вот, вследствие всего этого, а также того, что общий объем всех, и особенно земельных работ из-за однопутности был ниже по сравнению с Николаевской минимум на треть, а также из-за того, что дорога строилась на 20 лет раньше, то есть расценки на работы также были заметно ниже, общие трудовые и финансовые затраты на постройку оказались меньше едва ли не наполовину. Ну и в-четвертых, кракозябли, то есть паровые экскаваторы, которые здесь именовали паровыми лопатами, их конструкция уже была отработана во время строительства Уральской горнозаводской железной дороги, поэтому особенных проблем ни со строительством, ни с подготовкой экипажей для них не имелось. Так что первая начала работу уже в ноябре 27-го, от Тосна, куда к тому моменту успели дотянуть рельсы. Вторая — в апреле следующего, от Старого Крюкова, куда дотянули рельсы от Москвы. В июле успели собрать третью и дотащить ее баржей, буксируемой пароходом до Вышнего Волочка. А на исходе осени туда же отправилась и четвертая. Две этих кракозябли начали формирование насыпи от Вышнего Волочка по расходящимся направлениям в сторону Новгорода и Твери. На прямых ровных участках они не очень-то и выигрывали у артелей землекопов. Но вот там, где перепад высот становился хоть немного больше обычного, то есть требовалось делать либо высокую насыпь, либо глубокое корыто, вследствие чего объем земляных работ резко возрастал, кракозябли были вне конкуренции. «Создателю и содетелю человеческого рода, дателю благодати духовные, подателю вечного спасения, сам Господи, пошли духа твоего святаго с вышним благословением на дорогу сию». «Ну что, готов к выступлению, Данька?» — прошептал в ухо стоящий рядом император и самодержец всероссийский. Даниил поежился и уныло покосился на своего друга и господина. «А может, все-таки ты сам...» «А вот хрен тебе!» — все так же шепотом обломал его Николай. «Я сказал, ты доклад делать будешь. Понятно?» Даниил тяжко вздохнул. И кой черт дернул его рассказать Николаю о японских дзайбацу и корейских чеболях? Тем более, что он был совершенно не уверен в том, что то, что он рассказал императору, соответствует действительности. Точнее, не так. Он был почти уверен в том, что что-то, что он рассказал, этой самой действительности, скорее всего, не соответствует. И рассказал он Николаю всего лишь очередную байку из интернета. Ну, о том, как представители японской и корейской аристократии скорешились с местными богатыми купцами и промышленниками и создали эдакие промышленно-торговые конгломераты под рукой местных даймё, которые резво двинули вперед экономику этих стран. Так вот, бывший майор был практически уверен, что это именно что байки. А как оно все было устроено на самом деле, бог знает. Но молодой император завелся. Дело в том, что, несмотря на все их железнодорожные успехи, отставание России от Запада, под которым в первую очередь понималась Англия и Франция, потому что единой Германии после роспуска Наполеоном Священной Римской империи германской нации со столицей в Вене в 1806 году, каковая, впрочем, и так к тому моменту уже практически дышала на ладан, не существовало. Все еще оставалось весьма существенным. Пинок, который получило богоспасаемое отечество от ахальника Петра I, за все время правления какого, несмотря на все его ошибки, косяки, пьянки и поражения, страна приросла землями, сотнями новых заводов, десятками городов и портов, а также учебными заведениями, музеями, театрами, кунсткамерами, картинными галереями и всем таким прочим, уже давно сошел на нет. Так что Россия начала потихоньку скатываться в очень похожее дремотное состояние, в котором находилась перед восшествием на престол первого русского императора. Нет, нельзя было сказать, что ничего не делалось. Делалось, и немало. Все так же строились заводы, открывались школы и университеты, железные дороги вон прокладывались, да еще такими темпами, которых пока не существовало нигде в мире. Но ведь и при батюшке Петра Алексея Михайловича тоже многое делалось. Те же солдатские полки на европейскую манеру именно при нем начали формироваться. Механизация начала внедряться. Водоподъемную машину в Кремле при нем установили. Опять же, первый русский полноценный военный корабль, 22-пушечный фрегат «Орел», его родением был построен. Но все это Россию-матушку из ее дремотного состояния вырвать так и не смогло. Только Петр сподобил. Положение усугублялось тем, что если исключить из анализа Англию и Францию, средний уровень промышленного развития практически всех остальных европейских государств был пока не слишком высок. Уж точно не выше российского. Но, может, Голландия со Швецией заметно выделялись по старой памяти. Но зато Россия почивала на лаврах главной победительницы Наполеона. Причем эти лавры были, пожалуй, погуще, нежели в той истории, которую ныне помнил только бывший майор. Ведь благодаря в тот момент еще великому князю Николаю англичане даже Ватерлоо не смогли записать в исключительно свой актив. Что уж говорить про остальную войну. Так что общее настроение российского общества в отношении военной и экономической силы империи было благостным. И это всех в России вполне устраивало. Всех, кроме самого императора. Он-то, благодаря рассказам Данила, прекрасно представлял, к чему это приведет. Вот Николай решил, что пришло время вновь взбодрить Россию-матушку. Но не так, как Петр, который едва ли не четверть населения на своих войнах и стройках угробил. Ну, как о том писали в интернете. А несколько поспокойнее. Так, чтобы рывок случился не хуже, а вот потерь поменьше. Тем более, что ситуация сложилась вполне к этому располагающая. Российская империя в настоящий момент не вела никаких войн. Более того, опасности возникновения оных вблизи ее границ на данный момент были весьма незначительны. Старые враги были повержены, Швеция лишилась Финляндии и была умирена, Польша разделена и вовсе исчезла с карты Европы, Османская империя после потери Мореи и ряда других фактически отколовшихся провинций ослаблена до нельзя, да еще и находится в затяжном конфликте со своим сильным, хотя и даже вроде бы пока еще вассалом пашой Египта Мухаммедом Али. Священная Римская империя германской нации на месте бывшей главной державы Европы, в значительной степени заслонившей континент от османского нашествия, ныне существовал целый конгломерат полунезависимых, в основном немецко-говорящих государств, одно из которых, кстати, причем по европейским меркам весьма крупное, с населением аж в 1,5 миллиона человек, Ганновер, являлось личным владением британских королей. Причем очень значимым. Как Николай с Даниилом узнали во время своего путешествия в Великобританию, в 1815 году для британской королевской фамилии статус внутри Ганноверского дома был важнее и выше по значению, нежели внутри собственного, британского. Да и нынешняя Австрия скорее союзник, нежели враг. Со времен матушки Екатерины вместе турка воевали. И неплохо. Тот же Суворов свой титул графа Рымникского получил, командуя армией, в которой большинство составляли именно австрийцы. Из 25 тысяч сводного русско-австрийского войска, разгромившего 100-тысячную армию турок, 18 тысяч составляли австрийцы, и только 7 тысяч — русские. Пруссия тоже больше союзник, нежели враг, да и покуда заметно слабее Австрии. А Италия… А нет ее. Ну, как единой страны. Южная половина — это королевство обеих Сицилий, центр с Римом, папская область, за контроль над которой активно соперничают австрийцы с французами. Север — конгломерат различных лимитрофов, типа Великого герцогства Тосканского, Ломбардии или континентальных владений королевства Сардиния. Испания пока так и не сумела оправиться от наполеоновской оккупации. Да и последние четверть века почти непрерывно вела обессиливающую ее войну за контроль над своими многочисленными колониями в Америке, которую, к тому же, еще и проиграла. Так что сейчас она находилась практически в руинах. Остальных же европейцев можно пока вообще не учитывать. Поэтому время для рывка было почти идеальным. Одна проблема. У страны было очень плохо с деньгами. А именно, с государственным бюджетом. Вот прям очень плохо. Настолько, что завершившаяся стройка государственной железной дороги была едва ли не на 2/3 оплачена из доходов павловских заводов. Так что за идею организации русского варианта «Дзайбацу и Чиболей», как возможности подстегнуть в стране промышленную революцию в нужных областях за счет частного капитала, ну, как это представлялось молодому императору, Николай ухватился прямо обеими руками. И никакие отговорки Даниила, что он почти ни хрена о них не знает, а все его знания — суть байки из интернета, его с этой позиции не сдвинули. Идею я уловил. Она мне понравилась. Так что будем делать и точка. А раз ты, сволочь такая, на все твои отговорки все равно про все это знаешь лучше любого другого человека нашего времени, то тебе и задачу ставить — организационную. То есть я вот сейчас соберу общеимперское совещание промышленников и предпринимателей, приурочив его как раз к окончанию строительства Александровской железной дороги. Затащу на него до кучи еще и самых богатых аристократов. Прокачу их для пущей убедительности по свежепостроенной дороге, после чего ты им на этом самом совещании и разъяснишь, как им нужно правильно родину любить. Понял меня? Вот и хорошо. Тут Даниила некультурно пихнули в бок, после чего громкий голос императора пророкотал над ухом. «Ну чего застыл, граф? Пожалуйте в вагон!» «А что, закончили уже?» — встрепенулся Даниил, после чего развернулся и поспешно двинулся в сторону салона вагона, прицепленного к паровозу вторым, сразу после вагона с императорским конвоем. Вышневолоцкий вокзал был расположен на окраине города, то есть, вернее, за окраиной. Все остановочные станции строились именно так, в отдалении, потому что Николай с Даниилом решили попытаться продвинуть в градостроении тот самый русский стиль, объявив, что рядом со станциями можно будет строить дома только в таком же стиле. Мол, хочешь что-то другое, модное во всяких там Франциях-Австриях, стройся в стране. А вот туточка только так. Поэтому и станции отодвинули подальше. Ну, чтобы место под строительство побольше было. При вокзальной площади ведь всегда были настоящей торговой меккой. Даже в 21 веке. А уж сейчас-то... Кстати, позднее именно это решение стало считаться точкой отсчета мировой архитектуры в переходе к ее застройке городов-кварталами, выполненными в едином стиле. И вообще к более-менее массовой гражданской застройке по некоему плану. Потому что до того момента застройка городов была по большей части хаотичной. Даже крупные города в основном застраивались, как бог на душу положит. Нет, квартальная застройка тоже была. Достаточно вспомнить квартал фугеров Фугераи в Аугсбурге, построенный аж в начале XVI века. Но происходило это очень от случая к случаю. Так что массовое непременное требование застраивать какой-то городской район домами исключительно в одном архитектурном стиле и с явным выделением некого центра застройки в виде хотя бы той же привокзальной площади оказалось значимой новинкой в архитектуре. Сама станция, отделка которой все еще продолжалась, сильно напоминала уменьшенный вариант доходного дома Никонова, что по улице Колокольной, 11 в Петербурге. Там всего в 250 метрах располагался музей Арктики и Антарктики, в котором бывший майор побывал со всеми своими внуками по очереди, так что тот дом ему примелькался. В отличие от дома Никонова, вокзал был всего лишь двухэтажным, но для Вышнего Волочка, население которого за время стройки хоть и еще немного подросло, но пока так и не достигло знаковой цифры в 10 тысяч душ, этого было с избытком. Салон-вагон императора был коротким и вмещал один зал совещаний, использовавшийся и как столовая, а также два просторных купе, маленькое служебное и туалет. Он был сделан по лекалам того, который Даниил спроектировал еще для Демидова. Нет, на заводе уже вовсю разрабатывались новые образцы пассажирских вагонов, в два с лишним раза длиннее и с четырьмя осями, то есть намного более похожие на те, к которым привык бывший майор, но именно что разрабатывались. Причем не торопясь. Даниил решил пока не тратить деньги на постановку, на производство новых моделей вагонов, ограничившись уже существующими, сделанными на базе стандартной теплушки. Потому что с деньгами было совсем туго. А конкретно просчитать объем пассажиропотока между двумя столицами пока было невозможно. Даже за рубежом никаких подобных прикидок еще не было, потому что большая часть общественных железных дорог, по которым осуществлялись регулярные пассажирские перевозки, была построена в России. Даже в Англии публичных железных дорог пока имелось всего две штуки — Стоктон-Дарлингтон протяженностью 25 миль и только-только законченная постройкой Манчестер-Ливерпуль, самая длинная во всей Великобритании, протяженностью аж 30 миль. Нет, общая протяженность всех железных дорог Англии, скорее всего, не уступала российской, а может быть, даже несколько превосходила. Но подавляющее большинство их было рудничными и заводскими, причем в значительной степени, еще и на гужевой тяге. Впрочем, в России подобные дороги также пока были по большей части на гужевой тяге. Большинство владельцев заводов, фабрик и рудников пока не собирались тратить деньги на покупку паровозов. Впрочем, довольно скоро это должно было измениться. Еще что-то вроде как строилось в США, в Мэриленде, между городами Балтимор и Огайо. Но закончилось ли строительство или еще идет, пока информации не поступило. Но США в данный момент были тем еще аграрным захолустьем, с неразвитой промышленностью, производящей по большей части кривые и некачественные подделки под европейские товары. И он бы вряд ли обратил внимание на эту дорогу, если бы не курьезный факт, заключающийся в том, что эта дорога строилась со вполне привычной ему колеёй шириной 1524 мм, которая в его прошлом варианте реальности повсеместно считалась российской. То есть к моменту его попадания сюда она потеряла 4 мм, но изначально была именно такой. В других же странах дела с железными дорогами обстояли еще хуже. Достаточно сказать, что первую железную дорогу в Пруссии, длиной около 20 верст, которая должна была соединить Берлин и Потсдам, должен был строить Даниил. Ее трассировка была закончена этим летом, а с весны должно было начаться и само строительство. А с австрийцами, которые захотели такую же, но от Вены до Бадена, небольшого городка, расположенного в Венском лесу, в котором в 1815 году как раз и проходил тот самый Венский конгресс, на котором и были определены контуры мирового устройства, подытоживавшие наполеоновские войны, переговоры вот только закончились. Ну, не совсем вот только. В сентябре, но по местным меркам это было, считай, только что. Уж больно неторопливое пока было время. И слава богу, что переговоры закончились успешно, потому что австрийцы оказались привередливы, и кроме Даниила пригласили к участию в конкурсе на строительство еще и англичан. Слава богу, не Травитика, у которого от чего-то дела на родине в последнее время шли совсем плохо, а Стефенсона, у какового как раз все было в порядке. Более того, он был сильно перегружен делами на родине. Достаточно сказать, что ту же вышеупомянутую дорогу Манчестер-Ливерпуль строил именно он. И это был отнюдь не единственный проект, который он сейчас воплощал. Так что сильной заинтересованности в этом контракте Стефенсон не проявил, в отличие от представителей Даниила, которые были заинструктированы да нельзя. Потому что ему эти зарубежные контракты были нужны как воздух, ибо строительство Александровской дороги высосало из павловских заводов буквально все соки. И никакого возмещения в ближайшее время ожидать было нельзя. Потому что все, что будет зарабатывать дорога в ближайшие 10 лет, пойдет на ее достройку. Ибо Даниил был совершенно уверен в том, что уже через несколько лет питерской отправной станции, в роли каковой в настоящий момент выступала Гатчинская, перестанет хватать. Она-то ведь строилась для коротенькой Гатчинской дороги со смешным и грузой, и пассажиропотоком. А тут дорога между двумя столицами. Вопрос был в том, как быстро это произойдет. Через 2 года, 3 или через 5. Да и одной нитки путей тоже вскоре станет недостаточно. Хотя здесь бывший майор надеялся на более долгий срок. По его прикидкам, вопрос со вторыми путями должен был приобрести остроту не ранее, чем лет через 6-8. Но их строительством следовало озаботиться гораздо раньше, потому что строить второй путь на интенсивно работающей дороге — тот еще геморрой. И тем больше, чем больше грузопоток по ней идет. Нет, Данька все равно не считал ошибкой свое решение изначально строить дорогу однопутной. Ну, не потянули бы они сейчас двухпутную, или она просто высосала бы все наличные средства не только из павловских заводов, но и из бюджета. Она ведь и так много высосала. Но, слава богу, не досуха. Да и вообще, неработающая дорога деньги сжигает и пожирает, а работающая зарабатывает. Так что потихоньку доведем до ума. Но деньги были нужны позарез. У заводов уже начались проблемы с оборотными средствами. Пошли задержки с выплатами поставщикам, с уплатой налогов. Даже с зарплаты работникам пришлось время от времени задерживать. Не будь Данька ближайшим другом императора, а павловские заводы их совместной собственностью, дело вообще могло бы зайти о банкротстве. Однако, слава богу, дорога, наконец, была достроена. Так что есть надежда, что все потихоньку наладится. Но возможность заработать за рубежами их богоспасаемого отечества Даниилу требовалось позарез. «Уф, устал», — шумно выдохнул Николай, усаживаясь в кресло, стоявшее во главе стола. «Эй, кто там? Давайте чаю. И к нему хоть баранок каких». «Не извольте беспокоиться, вашество». Несколько фамильярно отозвался выглянувший из крохотного служебного купе, расположенного прямо напротив туалета, Кофи Шенк. «Ну что?» Приближенный слуга. Данька в свое время сам в таковых ходил. Сейчас все будет. Чё-то как-то затянуто сегодня было. Пожаловался Данилу император и стянул с плеч парадный мундир. На Урале все как-то пошустрее прошло. И золотое звено, и речи, и молебен со священием. Ничего, усмехнулся Даниил, следуя примеру императора. В вагоне было натоплено. Это, вероятно, последний раз, когда ваше императорское величество в церемонии открытия дороги участие принимает. Далее будем стараться без вас обходиться, но в этот раз никак. Чай на данный момент самая длинная железная дорога в мире, да и соединяет обе российские столицы. Ну и хорошо, — повеселел Николай. А то и без того дел по горло. Ладно, как там ваши с Мишкой дела? Сдвинулись с места? А то пора уже Кавказом как следует заняться. Не дай бог снова случится здесь эта твоя Крымская война. Без замиренного Кавказа столько геморроя огребём. Данька поморщился. Блин, император всероссийский, а выражается как гопник из 90-х. А всё его собственная несдержанность. Сам же виноват, что в лексиконе Николая подобные словечки появились. Две первые учебные батареи минометов уже сформированы и вот-вот должны убыть на Кавказ, отрапортовал бывший майор. Самым большим практическим интересом Николая в отношении будущего, естественно, было оружие и все связанное с войной. Но, увы, повторить хоть что-то из более-менее известных бывшему майору образцов вооружения на современной им с Николаем технологической базе оказалось абсолютно невозможно. Но нет сейчас технологий, чтобы изготовить не только банальные ЗИС-3, которые даже на его складах стояли в самом дальнем углу самой отдалённой карты хранения. Но хотя бы еще более раннюю 3-дюймовку образца 1902 года. А что-то заметно более раннее Даниил даже руками не щупал. Максимум видел в артиллерийском музее или вообще на фото и картинках. Так что, как они устроены и из каких материалов, и по каким технологиям сделаны, представлял весьма смутно. И если же попытаться как-то продвинуть технологии, то даже с учетом невероятных усилий и упрощений получалось что-то дико дорогое и все равно ублюдочное. Примером чему оказались те монстры, которые, используя накропанные им записки, сумели разработать и изготовить Михаил с Кутайсовым и Засядько. Они попытались сделать стальное нарезное орудие, и после нескольких лет почти непрерывных экспериментов, на которые были потрачены десятки тысяч рублей, у них получилась пушка стоимостью как целые батареи и с ценой одного боеприпаса дороже дюжины обычных бомб, причем дульнозарядная. А если еще вспомнить, что при изготовлении этих орудий выход годных стволов не превышал 1 из 7, потому что это были первые стальные орудия в мире, причем подобной цифры удалось достигнуть вот только-только. Не следовало удивляться тому, что в российской армии к настоящему моменту имелось всего 6 батарей, вооруженных подобными пушками. И все было за то, что эта цифра вряд ли сильно увеличится. Но все равно фельдцехмейстер русской армии, великий князь Михаил, был страшно доволен первым блином. Потому что, несмотря на все недостатки, орудие получилось очень точным, дальнобойным и с чрезвычайно мощным снарядом. При собственном весе пушки, сравнимом с 8-фунтовками, орудия были удлиненной 11-фунтовой гранатой аж на 3 версты. Причем разрывной заряд у этой гранаты был больше, чем у стандартной 12-фунтовой бомбы. Для горских аулов, которые в настоящий момент обстреливали эти батареи, подобные пушки являлись самыми настоящими осадными орудиями, сметающими любые укрепления и любое сопротивление. Но для Даньки во всем этом проекте наиболее важным было не количество орудий и совершенство их конструкции, а то, что конструкторы и металлурги приобретали опыт разработки и производства орудий из стали. Поэтому он надеялся, что, приобретя данный опыт, эти трое сотоварищей освободят его от необходимости заниматься этой сферой, потому что сам он не очень хотел отвлекаться на разработку и производство вооружений. Его дело — железная дорога. Ну и все более-менее с ней связано. Но пока, увы, до этого было далеко. Так что в настоящий момент у него на загривке мертвой хваткой висло аж 2 представителя августейшего семейства — великий князь Михаил и сам император. Да-да, он тоже настырно требовал непременно сделать какое-нибудь могучее и полезное оружие из будущего. Вследствие чего Даниил в какой-то момент и вспомнил еще об одном типе артиллерийского вооружения — минометах. А что, По конструкции вполне себе стандартная для этого времени гладкоствольная мортира не слишком большого калибра. Просто с весьма необычным станком и немного другим боеприпасом. Так что, несмотря на непривычную конструкцию, никаких проблем с разработкой и производством быть не должно. А вследствие того, что Михаил со своими артиллерийскими апостолами Кутайсовым и Засядько уже получили кое-какой опыт проектирования и производства стволов из стали, а также из-за того, что для минометов не требовались стволы с нарезами, а давление и температура в относительно коротком гладкоствольном стволе должны были быть заметно меньшими, чем у привычного орудия, что опять же резко понижало технологическую сложность изделия, он понадеялся, что от него потребуется только идея. Так что он решил рискнуть. Минометы получились весьма похожими на те, которые когда-то имелись у него на хранении. Стальная гладкая труба с опорной плитой и двуногой. Разве что ствол пришлось делать чуть побольше калибром — 3,5 дюйма, то есть 89, а не привычные 82 мм, и с более толстыми стенками. По характеристикам им, конечно, до классических минометов было очень далеко. Увы, черный порох и пока еще весьма слабая металлургия не позволили сильно приблизиться даже к древнему советскому БМ-36. Так что легкая батальонная вьючная мортира при собственном весе в 7 пудов оказалась способна забросить чугунную мину весом 5 фунтов, снаряженную 3¼ фунта черного пороха, поражающую противника в радиусе где-то 20 шагов, на дистанцию максимум в 1,5 версты. На что вполне хватало примитивного механического прицела, который оказалось возможно изготовить на основе уже существующих технологий. То есть по сравнению даже с самыми первыми советскими БМ-36, получившееся орудие было по всем параметрам хуже советского аналога где-то в 2 раза. Но зато оно стоило лишь чуть-чуть дороже стандартной полковой 3-фунтовки и при этом разбиралось на 3 части. Так что расчет был способен переносить ее даже на собственном горбу. Единственным уязвимым местом можно было считать боеприпас. Он тоже был весьма дорогим, но на фоне снарядов для монстров его цена выглядела весьма терпимо. К тому же, с переходом к массовому производству, самая дорогая его часть, ударный взрыватель, должна была сильно упасть в цене. Плюс боезапас для минометов можно было вполне распихать по солдатским ранцам или казачьим сидорам. То есть для переноски полного боекомплекта батареи из 4 минометов достаточно было всего 1 пехотной роты, причем даже не полной. Так что получившаяся система решала одну из самых основных проблем артиллерии в горах — недостаточную подвижность, часто не позволявшую задействовать ее в штурмах горных аулов или природных узостей, в которых горцы так любили устраивать засады. А если еще вспомнить, что минометы вполне способны вести огонь на таких углах возвышения, которых обычным орудием никогда не достигнуть, для горной войны они становились практически настоящими вундервафлями. Ну, если жизнь подтвердит все их предположения, для чего обе экспериментальных батареи и были отправлены на Кавказ. И, конечно, после того, как удастся насытить минометами войска. «Ладно, садись, давай бахнем по стопке, да и делами займемся». Несмотря на вроде как деловой настрой, к делам перешли только когда поезд добрался до Торжка. То есть через 2,5 часа, за которые состав преодолел чуть меньше 70 верст. Ну вот такие сейчас были скорости. Впрочем, для местных и это было сродни чуду. Даже курьер под Колокольцем подобное расстояние преодолевал не менее 4-5 часов, а обычный путешественник на собственном шарабане мог ехать подобное расстояние и 2 суток. И это еще по хорошей погоде. В Торжке в императорский вагон ввалился флигель-адъютант со свежими депешами. Николай молча принял принесенные бумаги и принялся вскрывать пакеты, почти сразу же злобно выругавшись. Даниил напрягся, уставив взгляд на императора. «Холера добралась до Москвы», — зло пояснил Николай и вздохнул. «Даст Бог, совещание провести сможем, а вот выставку придется отменять». Он подумал немного, зыркнул на флигель-адъютанта, по-прежнему стоявшего перед ним, потом покосился на Даниила и продолжил. «Она же у тебя уже неделю как работает». Даниил молча кивнул. «Ну вот, аккурат после специального показа для тех, кто на совещание прибыл, ее и закроем». Даниил снова кивнул. «А что тут можно сказать? Эпидемия. В пределах Российской империи холера, поначалу более привычно именуемая чумой, появилась летом сего года, отметившись вспышками в Астрахани и Тифлисе. Меры против нее были приняты незамедлительно. В стране тут же принялись выстраивать карантинные кордоны, разворачивать карантинные дворы, проводить профилактические мероприятия. Николай даже его дернул на предмет того, как с эпидемиями справлялись в будущем, и очень удивился рассказу о COVID-19. Как бы там ни было, Данька ничем особенным, помимо того, что здесь и так делалось, помочь не смог. Единственное полезное, что он вспомнил, — это два слова — хлорка и карболка. Но насколько это помогло и помогло ли хоть как-то, он не представлял. А потом случился чумной бунт в Севастополе, и Николай взбеленился. В город были направлены жандармы, гарнизон был усилен, и головы полетели со всех, в том числе и с начальников. Сам командующий Черноморским флотом адмирал Грейк был отставлен от должности, что привело в натуральный трепет всю чиновничью верхушку губернии. Это ли помогло, либо что-то другое, но распространение холеры слегка замедлилось. Так что остаток лета, а также почти всю осень, холера пугала только отдельными вспышками на юге и в Поволжье, почти нигде не разворачиваясь в полную силу. И вот тебе такая новость. «Значит так». Николай развернулся к флигель-адъютанту. «А давай-ка пока паровоз заправляют. Пригласи сюда Закревского, Голицына и... Кто у нас там в Москве в оберполицмейстерах? Муханов? Он в поезде? Вот, и его тоже. Эх, жаль, Егор Францевич в Петербурге остался». С сожалением покачал головой император. «Ну да ладно». Едва адъютант скрылся за дверью, Даниил поднялся на ноги и принялся одеваться. «А ты это куда собрался?» «Пойду проверю паровоз», — невозмутимо отозвался Данька. «В этом я хоть немного разбираюсь». «Это ты так завуалированно намекаешь, что думать о том, что с холерой в Москве делать, вместе с нами не будешь». Бывший майор скривился. «Ваше Величество, ну что вы из меня эксперта по всем вопросам делаете-то? Я им ни разу не являюсь. Ну вот совсем. Я готов вам помочь во всем, в чем действительно разбираюсь хоть немножко. Но не во всем же на свете». Николай насупился, но затем махнул рукой. «Ладно, иди, коль не желаешь помочь». А когда Даниил уже был у двери, обиженно буркнул в спину. «Предатель». Глава вторая. «Как вы сказали?» «Узкоколейные», — повторил Даниил. «У обычной, назовем ее полноколейной железной дороги, например, у той, что только вот запустили между двумя столицами, колея шириной в 4 английских фута и 8,5 дюймов. Или, ежели мерить французскую систему, 1435 миллиметров. Ее придумал великий английский инженер Стефенсон. Именно по таким стандартам строятся публичные железные дороги в Англии и некоторых других странах», — пояснил он. Его собеседник, сын внебрачного отпрыска Екатерины Великой и один из крупнейших российских сахарозаводчиков граф Алексей Алексеевич Бобринский, понимающе кивнул. «Оно, конечно, в области железнодорожного строительства Англия по сравнению с Российской империей была в не слишком большом авторитете, но пиетет перед заграницей в общем и Англией в частности в среде русской аристократии по-прежнему был велик. Так что никаких вопросов не последовало». «А у этой», — продолжил между тем Данька, — «ровно в 2 раза меньше. 2 фута и 4 с четвертью дюйма. Или, по той же французской системе, 715 миллиметров. Основным стандартом узкоколейных дорог в СССР были 750 миллиметров. Таковой колеёй обладали почти 90% всех узкоколейных дорог страны, но встречались и другие. Например, Сахалину, в наследство от японцев, досталась колея шириной в 1067 миллиметров. Встречались и метровые, и 900-миллиметровые, и 600-миллиметровые колеи. А по всему миру был еще больше разнобой. Так что Данька, пользуясь тем, что как минимум на какое-то время стал главным новатором железнодорожного строительства в мире, решил сразу установить некий отраслевой стандарт. Ну, чтобы потом не путаться. А то, что колея будет чуть уже, чем привычная ему стандартная советская узкоколейная, это не беда. 715 — не 600 миллиметров. Так что сильно параметры не упадут. К тому же в покинутом им мире встречались еще более узкоколейные железные дороги. Их называли микроколейными. И у большинства таковых колея была 15 дюймов, то бишь 381 миллиметр. И для чего это сделано? Дело в том, что грузоподъемность стандартного товарного вагона в настоящий момент составляет 300 пудов. Принялся обстоятельно пояснять Даниил. На самом деле, грузоподъемность вагона НТВ, по образцу которого он сделал свои товарные вагоны, даже на старте их производства составляла не меньше 600 пудов, то есть около 10 тонн. Но таковой она оставалась не слишком долго. И довольно быстро была увеличена сначала до 12,5, а потом и до 15 тонн и более. Но все дело в том, что вагоны НТВ были приняты на снабжение железных дорог в конце 19 века, в середине еще 70-х годов, если он правильно помнил. То есть почти на полвека позже. И к тому моменту в стране была уже совершенно другая металлургия, нежели та, что имелась ныне. Потому и конструкция рам вагонов и рельсы, по которым они должны были ходить, были заметно совершеннее и грузоподъемнее. Нынешние же рельсы были заметно легче и куда хуже качеством. Так что нагрузка в 10 и более тонн на ось, а так и получилось, принимая во внимание, что вес самого вагона НТВ также составлял 10 тонн, для них была слишком большой и способной привести к катастрофе. Поэтому и была установлена подобная нагрузка. И нагружать вагоны выше установленной нормы в 300 пудов запрещалось категорически. Но для нынешнего времени возможность одним махом всего за сутки перевести по суше 300 пудов на расстояние нескольких сотен верст была чем-то далеко за пределами любых привычных стандартов. В телегу-то редко, когда грузили более 12, максимум 15 пудов. А если еще вспомнить, что цеплять к паровозу всего один вагон никому и в голову не придет, а десяток вагонов могут перевести и целых 3000 пудов, то железная дорога не только кроет любой другой сухопутный транспорт, как бык овцу, но и является серьезным конкурентом и речному. И ежели требуется перевозить большие объемы грузов с достаточно высокой скоростью, составляющей для грузовых поездов почти 20 верст в час, а для пассажирских — до 30, столпившиеся вокруг Даниила делегаты совещания возбужденно загудели, то полноколейная железная дорога будет вне конкуренции. Однако некоторые направления не обеспечивают необходимых объемов грузов. Да и расстояния, на которые нужно перевести грузы, также иногда не слишком большие — 5 верст, 10, 30. Вот для таких направлений выгоднее построить не полноколейную железную дорогу, а узкоколейную. Вагоны, используемые на ней, способны перевозить до 150 пудов, а предназначенные для нее паровозы вполне способны разгонять состав до 15 верст в час, чего на таких расстояниях вполне хватает. Зато... Даниил сделал паузу, окинул присутствующих внимательным взглядом, после чего закончил. Стоимость как самого строительства, так и подвижного и тягового состава подобной дороги составит от половины до четверти обычной, в зависимости от местности, по которой она должна будет проходить. «О как!» — удивленно воскликнул генерал Шепелев, также участник совещания, которому после смерти заводчика Баташова перешли по наследству выксунские заводы. «Интересно, интересно». «А вот скажите, Даниил Николаевич...» Обратилась к нему протиснувшаяся через толпу мужчин статная пожилая дама. Это была графиня Орлова-Чесменская, наследница огромного состояния своего отца, которое она щедро тратила на восстановление Юрьевского монастыря. Императору с трудом удалось оторвать ее от столь богоугодного дела, и то только лишь потому, что она, кроме монастырских проблем, интересовалась еще и коневодством. «А эту вашу узкоколейную дорогу на поля проложить можно?» «Ну, чтобы урожай с полей к реке вывозить. Или к току?» «Узкоколейную, пожалуй, что нет», — ответил бывший майор. «Но это и не беда. Для этого у нас есть еще одна дорога. Идемте-ка за мной». В покинутом им будущем такие дороги назывались диковильками. Но здесь их начали именовать кронштадтками, потому что первый комплект этих путей с вагонетками — вагонами их подвижной состав именовать, пожалуй, не стоило — прямым распоряжением императора был поставлен на форты Кронштадта для подвозки к орудиям бомб и пороховых зарядов. «Вот, посмотрите». Даниил указал на полностью металлическую рельсо-шпальную решетку, уложенную прямо на земляной пол пакгауза, в котором была развернута выставка. Последний месяц осени не сильно располагал к устройству экспозиции на открытом воздухе. Поверх нее был представлен и короткий состав из вместительных вагонеток. Эта дорога укладывается на более-менее ровную поверхность буквально за 1-2 дня, в зависимости от того, какой длины пути потребуется, либо чуть дольше, если поверхность нужно равнять и подсыпать.